Глава 10. Ссоры и склоки. Госпожа Краус встретила мое появление холодным молчанием. Даже взгляда не подняла от счетов, которые она изучала самым внимательным образом. Зато Гаворна искренне обрадовалась моему появлению. «Ура! Наконец-то вас отпустили! Мы всю ночь переживали, что с вами будет? Вообще весело все получилось, такая драка была! Вот когда стражники пришли, было, да, страшновато. А скажи, я ловко убежала? Вот они, идиоты, эти стражники, да? А что вас так долго держали? Допрашивали, да?» В общем, юную шаманку было не остановить. На нее иногда находит повышенная ребячливость. В такие моменты проще смириться и выслушать все ее восторги, причем можно не трудиться отвечать на вопросы. Она все равно не слушает, что ей говорят, полностью поглощенная собственными впечатлениями. Да и все, что с нами происходило, я уже успел пересказать ей ночью, когда мы связались посредством магии. Девчонка, конечно же, не смогла бы терпеть, имея такую возможность немедленно узнать детали происшествия со слов главного участника событий. Я настроился на долгое ожидание, однако стоило госпоже Краус поднять голову, как шаманка мгновенно замолчала. «Скажите, мой героический Эрик, вы издеваетесь?» — вдруг спросила девушка. «Вам ваше геройство покоя не дает? Или просто так любите приключения? Что, вам так уж необходимо было раскрывать эту банду стражников? Драгоценный Ланварден, вы же сами меня укоряли, когда я позволила себе на 3 дня задержаться в этом злосчастном флёфине. И вот из-за какого-то дурацкого каприза вы чуть не спустили в сортир все наши планы». Слегка опешив от таких обвинений, я позволил себе заметить. Вообще-то я не напрашивался на драку. Откуда я мог знать, что это ловушка? «О, я верю, что не напрашивался», — тихо прошипела девушка. «Но я никогда и ни за что не поверю, что вы не смогли бы улизнуть из трактира, когда она началась. Вы ведь не охранник, в отличие от наших доблестных наемников. Вы эльфа в лесу перехитрить можете. Так что, вам трудно было облапошить этих деревенских лопухов и просто уйти, когда началась драка? Гаворна мне все рассказала. Вы увлеченно бросились в бой, как какой-нибудь благородный рыцарь. И потом, когда зашли стражники, вам что-то мешало уйти? Уж убежать-то из этого трактира, отвесив пару оплеух тем клятым стражникам, вы точно могли. Так что вам помешало? Солидарность с товарищами? Вы не слишком заигрались в наемника, дорогой Ланварден?» Девушка была в ярости. Честно говоря, я даже напугался слегка, не ожидал такого взрыва эмоций. И еще я растерялся. Как-то мне не приходилось раньше успокаивать истерики у женщин, особенно если непонятно, что их вызвало. Ну, то есть, история действительно получилась неприятная, и она еще может аукнуться нам в дальнейшем, но я в упор не представлял, как ее можно было предотвратить, если только действительно скрыться в самом начале драки. Наемников бы, конечно, поймали, и потом пришлось бы их вытаскивать из тюрьмы, возможно, платить штраф, но как я мог бросить своих? И потом, мне ведь и в голову не могло прийти, что обычная драка в трактире может привести к таким последствиям. Я попытался все это объяснить, но Ингу мои объяснения, кажется, только еще больше выводили из себя. «Да плевать мне на этих клятых наймитов и на этих клятых стражников!» — окончательно разошлась девушка. «Ты понимаешь, что тебя там убить могли? Какие-то идиотские стражники могли тебя застрелить!» Я уже окончательно перестал понимать, о чем говорит нанимательница. Думаю, мне бы стоило промолчать, но я в тот момент был слишком растерян, чтобы действовать в соответствии с логикой. «Но это часто случается», — пробормотал я. «В любом случае, рано или поздно убьют, так что ж теперь?» Это оказалось последней каплей. В мою голову полетела какая-то ваза, да еще так ловко запущенная, что мне с трудом удалось от нее увернуться. «Вон отсюда! Видеть не могу, идиот!» Убрался из апартаментов актрисы я с некоторым даже облегчением, полностью растерянный и не понимающий, что за сцену я только что наблюдал. Свет на происшедшее пролила Гаворна, когда заявилась в мою комнату. «Это я виновата», — повинилась гоблинша. «Сам понимаешь, запаниковала. Зато, представляешь, мне удалось вчера на темную тропу встать. Так перетрусила, что будто само получилось. Ну вот прибежала сюда, с тропы выпала, сказала, что тебя там сейчас убьют стражники. Конечно, она напугалась. Инга сразу за помощью побежала. Представляешь, ворвалась к какому-то вельможе, который ее знакомый. Чуть не за шиворот его схватила, требовала, чтобы он срочно прекратил беззаконие. «Слушай, она прям так страшно выглядела, мне даже самой жутко стало. И на этого, который мэтр, прям орала потом. Говорила, что всех тут уничтожит, если с тобой что-то случится. Так что ты на нее не обижайся, ладно?» Я, в общем, и не обижался, о чем и сказал Говорне. Хотя отчего Инга так резко среагировала, все равно не понимал. «И на меня не будешь обижаться», — уточнила Говорна. «Да на тебя-то за что? Ты все, в общем, правильно сделала». «Да я не о том. Просто я тебя пока не смогу маскировать после темной тропы-то. Но ты ведь умеешь долго не спать, я знаю. Извини, а?» Вот это была не очень приятная новость. Долго не спать я, конечно, умею, но удовольствия мне это не доставляет. С другой стороны, узнать, что Говорна теперь может вступать на темную тропу, достаточно веский повод для радости, ради которого вполне можно несколько дней потерпеть. Об этом умении мне как-то рассказывал Кватар, и с тех пор я мечтал его освоить. Очень полезная штука, но очень сложная, и зависит больше не от умений мага и шамана, а от его личной силы. Например, сам Кватар при всем его опыте так и не смог освоить этот трюк. А заключается он в том, что маг ненадолго уходит на иной план бытия, совсем чуть-чуть, буквально на волосок, отстоящий от привычного. Время в этом плане течет гораздо быстрее, так что тот, кто находится на темной тропе, может, соответственно, двигаться очень-очень быстро. Достаточно быстро, чтобы за десяток секунд добежать от трактира «Удачливый фермер» до изысканного и благочинного отеля господина Грана. А это, между прочим, 3 километра по прямой. Удивительно, что Говорне это вообще удалось. И еще более странно, что после такого напряжения она смогла говорить со мной на расстоянии. Магическая беседа сама по себе крайне малозатратное упражнение. Однако я все равно удивлен, что шаманка была в состоянии использовать магию. Да что там говорить. Я удивлен даже, что она сейчас в сознании и вполне бодра. После того, что мне об этом рассказывал Кватар, я бы ожидал скорее, что юное дарование 5 дней вообще сознание потеряет. Должно быть, моя подруга даже сильнее, чем я мог ожидать. В общем, вместо того, чтобы выспаться, я ограничился умыванием, после чего отправился на прогулку. Все-таки часть упреков госпожи Краус была вполне справедлива. Мы здесь не для развлечений и не для того, чтобы по трактирам шляться. В Глеотине я с вполне конкретной целью — проникнуть в дом бывшего магната ЗАГСа и найти там образец крови Его Величества Грима, который этот богатейший купец в числе прочих ценностей вывез сразу после свержения короля. Вот я и отправился посмотреть на его особняк. Необходимо было подготовиться к изъятию ценности, а для этого нужно было сначала хотя бы провести рекогносцировку. Особняк господина ЗАГСа найти было нетрудно. Хамелеон в свое время довольно точно описал мне его местоположение. Да и без него не найти роскошное обиталище одного из богатейших граждан Артании было не мудрено. Бывших граждан. Понятное дело, господин ЗАГС с семьей перебрался в Согрос еще 1 год назад, сразу после революции. Подданство его величества Вильгельма III ЗАГС пока не получил, уж не знаю по какой причине, однако милостивое дозволение на покупку дома в столице выбить все-таки смог. Поместье располагалось не в центре города. В этом районе селились не самые зажиточные граждане, хотя и для бедноты здесь места не было. Однако скромное расположение жилища господина ЗАГСа компенсировалось размерами дома и территории, в центре которой он находился. Бывший торговый магнат Артании не поскупился на обустройство. Пожалуй, только запрет на строительство зданий выше, чем королевский дворец, помешало ЗАГСу размахнуться еще сильнее. В общем, дом господина купца нельзя было даже назвать поместьем. Это скорее был дворец, причем дворец, сиявший новизной. Для его строительства были выкуплены несколько соседних домовладений, после чего все постройки были снесены, а на их месте в рекордные сроки возведено это зодческое чудо, сверкавшее позолотой и удивлявшее изысканной лепниной. Говорят, при строительстве использовались все самые современные достижения цивилизации, включая даже невиданное дело ватер-клозеты, самотечный водопровод и канализацию. В общем, господин ЗАГС не жалел денег, заработанных на крови и смерти соотечественников, предпочитая обустраивать семейное гнездышко с невиданным размахом. Именно сюда мне и предстояло пробраться в ближайшее время. Где-то там, в личной коллекции ЗАГСа, хранилась среди прочих сокровищ бутылочка с кровью последнего короля Артании. Я медленно брел по улице, оглядывал архитектурный ансамбль и в который раз жалел, что хамелеон не смог сам взяться за это дело. Ведь по факту эта работа была как будто судьбой предназначена для него, лучшего вора Артании. Уж он-то в свое время имел удовольствие в волю погулять по особнякам богатеев без их ведома. Пожалуй, лучшего профессионала невозможно найти. Увы, хамелеон не мог отлучиться из Артании на такое долгое время. Слишком многое требовало его контроля, слишком много от него зависело. «Я не могу отправиться туда сам. У меня слишком мало надежных людей в столице, тех, кому я могу полностью доверять. Я едва-едва наладил сеть осведомителей, но все в любой момент может пойти прахом просто из-за того, что кто-то окажется чуть более жадным, чем необходимо», — жаловался хамелеон. «Даже месяц моего отсутствия может привести к катастрофе. Хотя я отдал распоряжение, чтобы почти все активные агенты легли на дно. И я не могу никого послать в Согрис. Те, кто точно сделают дело и не наведут шороха, могут предать, соблазнившись хорошим кушем. Не думаю, что смогу заплатить за склянку столько же, сколько официальной власти. Отправлять новичков — наверняка запороть дело». «Как будто я сам не новичок», — возмущался я. «Да я за всю жизнь даже ложку из трактира не стырил». «Эрик, не умаляй моего таланта наставника. Я учил тебя несколько месяцев, а потом ты уйму времени применял полученные знания на практике. Ты молодой, ты впитываешь знания как губка. Да, я не учил тебя залезать в чужие дома и выносить оттуда ценности. Ты учился оставаться незамеченным в лесу, пусть так, но ты ведь понимаешь, что методы и там одинаковые». «Уж кому, как не тебе, самому талантливому и любимому моему ученику, сообразить, как эти методы применять, пусть и в непривычной обстановке?» Я согласился, потому что понимал, других кандидатур действительно не будет. И еще потому, что верил хамелеону. Теперь меня мучили сомнения в его правоте. Никаких идей о том, как проникнуть в особняк, почему-то в голову не приходило. Впрочем, отчаиваться было еще рано. Прежде чем опускать руки, нужно как следует изучить поместье. Для начала хотя бы снаружи. Именно за этим занятием я и провел всю ночь. Как ни странно, к утру мой пессимизм слегка поутих. Конечно, ничего даже отдаленно похожего на план у меня не было, но кое-какие мысли все-таки появились, а это уже немало. Следовало все хорошенько проверить, обсудить с Говорной, а также с госпожой Краус. Хамелеон настоятельно рекомендовал не пренебрегать советом человека, с которым я буду путешествовать. Он уточнял и не раз, что в напарниках у меня будет не вор, но для того, чтобы иметь мозги, вовсе не обязательно быть вором. В благочинное заведение господина Грана я вернулся только под утро. К моменту, когда нужно было сопровождать нанимательницу на прием, успел только вымыться и переодеться в купленные 2 дня назад обновки. С остальными членами нашей компании я встретился только в ресторане, куда спустился, чтобы перекусить перед приемом. Я знал, конечно, что гостей в королевском дворце не принято оставлять голодными, но в том-то и дело, что мы с наемниками не гости, а охрана. Я очень сомневался, что у меня будет время и возможность наслаждаться результатами труда королевских поваров. Вряд ли его величество король Согриса станет заботиться о прислуге. К тому же я совсем не знаю придворного этикета. Просто умение пользоваться вилкой и ножом может оказаться недостаточно. Было бы неприятно сесть в лужу при всех этих аристократах, тем самым подпортив репутацию еще и госпоже Краус. Как выяснилось, примерно так же рассуждали все остальные, включая саму актрису. Когда я спустился в ресторан, вся наша компания уже собралась за 2 столами. За одним сидела госпожа Краус с компаньонкой и Говорной. За вторым уместились наемники. Мое появление было встречено радостными возгласами, донесшимися со стороны одного стола, и холодным молчанием со стороны второго. К сожалению, присоединиться пришлось именно к дамам. «Господин Таран не желает поведать, где он пропадал всю ночь?» От слов Инги веяло таким холодом, что, будь я чуть более впечатлительным, непременно бы поежился. Особенно если учесть, что вопрос актрисы был дополнен ядовито-презрительным взглядом ее компаньонки. Только Говорна обнадеживающе подмигнула. Но этим поддержка с ее стороны и ограничилась. «Гулял», — я пожал плечами. «Мне действительно было не совсем понятно, почему актриса так долго на меня дуется. Просить прощения еще раз было бы глупо, так что я решил отвечать односложно». «О, как мило!» По тону было очень четко понятно, что на самом деле ничего милого Инга не видит. «А господин Таран не подумал, что о своих прогулках следует извещать нанимателя?» Насколько я помню, позавчера утром вы сказали, что ближайшие 2 дня у нас, наемников, выходные. Я предположил, что это в том числе подразумевает некоторую свободу в передвижениях. К тому же мы с вами еще на пути в столицу обсуждали мое желание заняться осмотром местных достопримечательностей. И вы тогда, помнится, были совсем не против моей любви к архитектуре. Это я намекнул на истинную цель поездки в Глеотин. В присутствии Мэгги приходилось осторожничать. «В самом деле?» — удивилась девушка. «Не думала, что после всего происшедшего ваша любовь к достопримечательностям так скоро проявит себя». «А что такого произошло?» Я действительно удивился. «Да, происшествие в самом деле вышло неприятное. Но как оно связано с архитектурой? Забавно было наблюдать за ничего не понимающей Мэгги». «И что? Как вам понравились образцы местного зодчества? Много ли интересного увидели?» «Кое-что увидел», — дипломатично ответил я. Пора было сворачивать разговор, пока Маргарет и некоторые из присутствующих не лопнули от любопытства. Особенно компаньонка. Она-то, в отличие от Говорны, вообще не понимала, о чем идет речь. «И все-таки я бы попросила господин Таррен впредь сообщать о подобных отлучках», — ледяным голосом приказала актриса. «Хотелось бы быть готовой в следующий раз, когда вы вновь влипнете в историю». А вот эта просьба мне показалась действительно излишней. Все-таки, как ни крути, я только изображаю подчиненного Инге, так что выполнять ее капризы готов только когда играю роль ее охранника. Я считаю, госпожа Краус, что не обязан докладывать, что и как собираюсь делать в свободное время. Мы с вами обговаривали этот вопрос, когда заключали договор. Поэтому прошу не пытаться его нарушать. «Вот как?» — воскликнула девушка. «Что ж, если вы настаиваете, ваша воля. Однако в таком случае прошу впредь не беспокоить меня по делам, связанным с вашими архитектурными изысканиями». Тут не выдержала Мэгги. «Инга, я вообще не понимаю, как ты терпишь этого грубияна? И вообще, зачем ты его наняла? На твоем месте я бы выгнал его без выходного пособия. Я сама решу, как мне распоряжаться деньгами и кого нанимать в охрану». — огрызнулась девушка. — Если ты успела забыть, этот грубиян нам жизнь спас.